Глава 2. Пространство Звездной Федерации. Пограничные звездные системы. На старой границе Империи Аркона. Пока я не спеша ехал в транспортном модуле, по километровым коридорам крейсера меня дважды вызывали по громкой связи, призывая срочно явиться в центральную рубку управления. В рубке было довольно многолюдно. Помимо вахтенных офицеров и капитана Конуэлла, в помещении находились оба наших инженера-изобретателя, Коперник с Федором, командиры двух групп абордажа и десанта, а также Эмилия и Арис. О причине срочности мне сразу же поведал главный эскин крейсера Ингард. «Командир, как только наш сверхтяжелый крейсер вышел из гиперпрыжка, связист сразу же послал запрос главному эскину, управляющему кордзонтами в данной звездной системе. Пришедший в ответ поток данных нас не обрадовал. Буквально перед нашим выходом из прыжка через эту систему проследовал сфероидный корабль внешников. На противоположном краю звездной системы он прыгнул в сторону нашей точки назначения, координаты которой нам с Фомой передала полковник медицинской службы Эмилия Сварга. Тарх, вы уже уточнили у эскина примерные размеры сфероида внешников? Так точно, командир, уточнили. Размер сфероидного корабля чужих точно такой же, какой был у Нибиру, уничтоженный нами в запретном мире. Будем атаковать корабль внешников. Не торопись, Тарх. Атаковать корабль внешников мы всегда успеем. Нам в данный момент необходимо выяснить, что они делали в нашем секторе пространства. Попробуйте выяснить у главного эскина, управляющего кордзондами, откуда они вообще тут появились. Получаем от главного эскина необходимый поток данных. Сфероидный корабль чужих появился из небольшой пространственно-временной аномалии. Она находится недалеко от нас, в данной звездной системе. Фома уже дал команду отправить в эту аномалию новый разведзонд, созданный инженером Кулибиным. Когда ожидается возвращение нашего разведзонда? Если на той стороне пространственно-временной аномалии с нашим разведзондом не произойдет ничего необычного и незапланированного, то он должен вернуться назад примерно через час, спокойно сказал Фома. Ясно. Будем надеяться, что с нашим разведзондом на той стороне ничего не случится. Пока у нас есть час свободного времени, предлагаю всем офицерам, в том числе и вахтенным, пройти в кают-компанию и основательно пообедать. Возможно, у нас не скоро может появиться время для принятия пищи. «Командир, как же можно оставлять рубку управления без вахтенных офицеров?» – спросил капитан крейсера. «Лар, не волнуйся, наши эскины нормально присмотрят за происходящим вокруг корабля. Если обстановка в системе начнет меняться, нам сразу же сообщат. Тарх, маскировку крейсера держать на стандартном уровне». «Принято». Через минуту в центральной рубке управления остались только голограммы корабельных эскинов. Все офицеры, включая нашего полковника, отправились в кают-компанию обедать. Как только наша великолепная трапеза стала подходить к завершению, в кают-компании раздался голос Тарха. «Командир, только что датчики крейсера зафиксировали выход нашего разведзонда из центра пространственно-временной аномалии». Все вахтенные офицеры, отложив орудие обеденного труда, стали подниматься из-за своих столов. «Отставить!» – прозвучала моя команда. «Всем вернуться за столы и продолжить прием пищи. Разведзонд только вышел из аномалии. Пока он прибудет на крейсер и пока его данные обработают, у вас будет достаточно времени, чтобы справиться с этим великолепным обедом». Все офицеры нехотя вернулись на свои места. Полковник, сидевший за одним столом со мной и Эмилией, удивленно посмотрел на меня. «Арис, не смотрите так удивленно на командира», — сказал старший медик. «Это обычное его поведение. Он сначала думает о физическом состоянии и благополучии своей команды, а уже потом о всяких необычных аномалиях и битвах с кораблями чужих». «Но почему?» — все так же удивленно задал вопрос полковник. «Да потому что с голодным и уставшим экипажем никакой главнокомандующий не сможет выполнить поставленных задач», — ответил я. «Вам не кажется, что довольно глупо терять жизни обученных офицеров в боевых ситуациях, когда можно вообще обойтись без потерь?» «Но есть же приемлемые потери в бою», — высказал свое мнение Арис. «Приемлемые для кого?» — спросил я полковника. Он, похоже, опешил от такого вопроса, но, взяв себя в руки, через полминуты ответил. «Для высшего командования. В наше время каждый офицер счел бы своим долгом умереть за империю». «Ну и глупо, Арис. Я бы такому высшему командованию даже отрядами боевых дроидов не доверил управлять, а не то что живыми людьми. Бездарно все профукают, завалив противника телами дроидов, а после спишут всю свою глупость и все свои просчеты на приемлемые потери в бою. Поймите, красивый лозунг «Долг каждого офицера умереть за империю» для меня хорош только в одном случае, когда это касается противника. Вот они пускай умирают за свою империю, а мои офицеры должны выживать в любой боевой обстановке, выполнять поставленные задачи и одерживать победы. Но такое же невозможно. И невозможное бывает возможным, Арис. Многие из моих офицеров в этом уже давно убедились. Можете сами расспросить их об этом. Все зависит от согласованных действий, а для этого необходимо особо учитывать правильность поставленных задач высшим командованием и работоспособность мозгов тех, кто эти поставленные задачи выполняет. Вот ответьте мне, какими силами вы атаковали корабли чужих? Согласно приказу высшего командования империи, не менее 6 тяжелых крейсеров или 4 линкоров на один сфероидный корабль. Все дело в том, что почти все корабли чужих очень большого размера. При таком соотношении общая масса наших кораблей и масса одного сфероида чужих примерно равны. Да. В ваши времена весьма оригинальные стратеги-мыслители сидели в военном руководстве империи. Это же надо было додуматься. Сравнивать свои корабли и противника не по огневой мощи кораблей, а по их общей массе. Кто же такой умный у вас в генштабе сидел? Не нужно плохо думать о наших адмиралах, главнокомандующий. Они за свою долгую жизнь дослужились до высоких званий, одержав множество побед в кровавых битвах со всеми врагами империи, с гордостью произнес полковник. Только не забудьте добавить к своей пафосной речи, Арис, что эти старые маразматики положили на алтарь своих побед множество жизней прекрасных офицеров и обычных бойцов, походя списав их как приемлемые потери в боях. Да как же вы можете говорить так о наших уважаемых адмиралах? Ведь вы же совершенно ничего не знаете о них, а уже делаете какие-то выводы. Успокойтесь. Я сужу о ваших командующих и адмиралах по их деяниям и по отданным приказам. Скажите мне, они хотя бы поставили вас в известность, что на кораблях чужих имеется мощное пси-оружие, а сами внешники могут использовать врожденное пси-воздействие против своего противника? Никакого пси-оружия не существует. Это абсурдные мифы, придуманные чужими, чтобы подорвать боевой дух офицеров нашей империи. В каждом бою с чужими наши боевые потери составляли не больше 30%, но все же мы полностью уничтожали их сфероиды. С вами все ясно, Арис. После обеда попросите старшего инженера, полковника Даррела Лича, показать вам абсурдные мифы, которые они умудрились скрутить на уничтоженных нами кораблях чужих. Позвольте узнать, главнокомандующий, а какими силами вы атаковали чужие корабли? Силами одного сверхтяжелого крейсера, на котором мы с вами сейчас находимся. И какие у вас были потери? С долей ехидства в голосе спросил полковник. Лар, обратился я к капитану крейсера, сидящему за соседним столиком. Пожалуйста, сообщи Арису, какие у нас были потери при уничтожении кораблей внешников. У нас вообще никаких потерь не было. Даже легкораненых не наблюдалось. Ни когда мы полностью уничтожили большой сфероид Нибиру в запретном мире, ни когда мы развалили на части Великий Призрак возле нашей военной базы. Но это же невозможно. Великий Призрак никто не способен уничтожить, не унимался полковник, не веря словам капитана Конуэлла. Никто, кроме нашего командира, с улыбкой сказал ему Лар. Если ему попадется на пути большой корабль класса «Черная тень», то его ожидает такая же печальная участь. Кроме того, после уничтожения Великого Призрака, командир вызвал на связь капитанов двух сфероидальных кораблей чужих и сказал им, что их ждет такая же незавидная судьба, если они навсегда не покинут наше космическое пространство. «И как отреагировали капитаны чужих кораблей на такое заявление?» – удивленно спросил Арис. «Нормально отреагировали. Вняли убедительному доводу в виде расколотого на части Великого Призрака и быстро убрались в свой мир. Заодно они пообещали командиру передать всем своим сородичам, что отныне пространство нашего мира для них закрыто». «Ладно, вы тут еще немного пообщайтесь», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «А мне пора в рубку принимать доклады из скинов». Добравшись до центральной рубки управления крейсера и заняв свое место, я вызвал для доклада Тарха. «Докладывай, какие новости принес наш разведзонд?» «Командир, вы можете не поверить данным, но на той стороне пространственно-временной аномалии находится запретный мир. Если быть более точным, там ваша Солнечная система». «Наша Солнечная система, Тарх, наша. Не забывай, она прописана в кодах опознания как точка приписки трех наших кораблей, Сварги, Дэи и Ингарда. Проверь хорошенько. Ошибки в данных точно нет? Никакой ошибки тут быть не может, командир. На той стороне разведзон связался с главным эскином, управляющим кардзондами в нашей системе, и получил полные данные о нахождении сфероида возле третьей планеты. Корабль внешников ушел из Солнечной системы через аномалию, сразу же после того, как длительное время вел обстрел Мидгард-Земли с орбиты. Активировать максимальный уровень маскировки, после чего приготовиться к прыжку к точке назначения. Постараемся догнать этого круглого поганца. Неужели они не вняли моему предупреждению и опять решили вывозить рабов с Земли? Объяви по громкой связи боевую тревогу по крейсеру. Только без исключения твоего противного зумера. Он очень сильно действует мне на нервы. Внимание! Боевая тревога! Всем офицерам занять свои боевые места. Задействовать все имеющиеся сканеры пространства в пассивном режиме. Передать всем офицерам и скинам внимательно следить за сфероидальным кораблем чужих в пограничных звездных системах. Активировать накачку энергии всех накопителей боевых систем корабля. Связисту и Копернику произвести сканирование всех каналов связи на частотах внешников. Все перехваченные переговоры автоматически записывать. Обо всех совершаемых действиях чужим кораблем докладывать мне немедленно. Принято. После выхода из прыжка недалеко от орбиты последней планеты на центральном экране монитора появилось изображение пограничной звездной системы. В центре ярко сияла большая желтая звезда, а вокруг нее перемещались по своим орбитам четыре довольно крупные планеты, размером чуть меньше Юпитера и Солнечной системы. Каждую из четырех планет укрывали мощные слои атмосферы. Они были такой плотности, что на экране невозможно было разобрать, газовые гиганты находятся в данной системе или планеты нулевого класса. За ними следовал весьма широкий пояс астероидов, занимающий предпоследнюю орбиту. И на самом краю звездной системы, небольшим темным шариком, перемещалась та из планет, которая когда-то в далеком прошлом считалась уникальной. «Командир, замечено прохождение корабля чужих над местным поясом астероидов. Наши сканеры зафиксировали сброс массы мелких объектов. Судя по всему, они выбросили какой-то мусор в астероидном поле. Сфероид внешников начал разгон для ухода в прыжок», — доложил главный эскин крейсера. «Тарх, мы успеем его перехватить до прыжка?» «Нет, командир. Скорость разгона для прыжка у него уже набрана. Мы можем попробовать его перехватить только в следующей звездной системе». «Почему ты решил, что он выйдет из прыжка в соседней системе?» «Для такого большого корабля у него был слишком короткий разгон. Так прыгают только в ближайшую систему». «Начинаем разгон по той же самой траектории движения, что и...» «Командир, зафиксированы сигналы от пилотской спасательной капсулы, исходящие из астероидного пояса. Сигнал идет на частотах древних», — неожиданно перебил меня Коперник. «Никола, поясни свои слова насчет частот древних». «Я фиксирую точно такой же сигнал бедствия, какой был у пилотской спасательной капсулы, в которой мы обнаружили Тану. Внешники данный диапазон частот не используют». «Понятно. Значит, сначала ищем капсулу, а потом отправляемся в погоню за чужим кораблем». «Командир, разрешите нам с Иваном на разведботе слетать за спас-капсулой?» – попросил старший инженер. «Хорошо, Даррелл, летите. Только не нужно тащить к нам на борт весь мусор, выброшенный с корабля внешников. Иван, это тебя в первую очередь касается». «Принято, командир», – в один голос ответили инженеры и покинули рубку управления. «Эмилия, отправляйся на Дею и передай девочкам, пусть готовят медицинский сектор для приема еще одной пилотской спасательной капсулы. Все ваши мероприятия проводить по полной программе. Ты меня поняла?» «Поняла, командир». «Заодно покорми Радку, Арту и Тари. Возможно, их помощь мне скоро понадобится». «Принято», — сказала Эмилия, и, вызвав транспорт, вышла из рубки управления. «Никола, задействуй новые пространственные сканеры, созданные Кулибиным. Я говорю про те самые, которые он совместил с древней системой межпространственного контроля. Нужно посмотреть, где выпрыгнет сбежавший от нас сфероид внешников». «Понял вас, командир. На запуск сканеров и настройку всей системы межпространственного контроля мне необходимо минут 10-15», — ответил Коперник. «Действуй, Никола. 15 минут у тебя есть. Нашим инженерам понадобится намного больше времени на доставку спасательной капсулы из астероидного поля, чем тебе на запуск всей этой аппаратуры». Через 12 минут в рубке управления корабля на центральном экране монитора появилось изображение соседней звездной системы. «Командир, система межпространственного контроля и новые пространственные сканеры активированы», — — сообщил Коперник. «Получаем отклики от специальных маяков и ретрансляторов. На траектории выхода из прыжка корабля чужих обнаружена аномалия. Скорее всего, на краю звездной системы находится еще одна обитель безмолвия». «Почему ты так решил, Никола?» «Она подсвечивается на экране монитора таким же фиолетовым свечением, как и другие обители безмолвия, с которыми мы уже встречались. Похоже, сфероидный корабль внешников впереди ждет небольшой сюрприз». «Отличная новость. Нам меньше хлопот будет с захватом корабля чужаков». «Командир, прошу обратить внимание на пространство возле четвертой планеты», — сказал главный эскин сверхтяжелого крейсера. «Что ты там обнаружил, Тарх?» «Неподалеку от орбиты четвертой планеты находятся еще две небольшие, но довольно странные аномалии. Они отображаются на экране монитора темно-серым цветом, поэтому их вам трудно заметить». «А как же ты эти аномалии умудрился заметить?» «Мне уже приходилось не раз фиксировать похожие аномалии в запретном мире. В прошлый раз я принял их за странные излучения, исходящие от небольших астероидов, поэтому не придал им особого значения. Но странные аномалии в рассматриваемой вами системе желтой звезды имеют точно такие же размеры и полностью идентичные параметры излучения, как и у тех, что были мною замечены ранее». «Тарх, где в прошлый раз ты заметил странные аномалии в Солнечной системе?» «Они находились внутри пояса астероидов, на орбите пятой планеты». «Запиши изображение этой звездной системы с аномалиями на чистый кристалл и добавь туда всю полученную информацию относительно данной системы». «Принято. Запись на кристалл произведена». «Всем наблюдать за системой. Тарх, вызови мне транспорт, я отправляюсь на Дею. Ничего не предпринимать, пока я не вернусь. Лар, командуй. Я постараюсь не задерживаться». «Принято, командир», — ответил капитан сверхтяжелого крейсера. «Транспортная платформа ждет вас возле входа в рубку управления», — доложил Тарх. Забрав записанный кристалл, я отправился в свой рабочий кабинет. Вставив кристалл в считыватель, я вызвал Палина. «Приветствую тебя, друг мой. Я сегодня пришел к тебе с проблемой, а не просто так, чтобы оторвать тебя от интересной и важной работы». «И я тоже приветствую тебя, древний. Ты, как всегда, прав. Я действительно нашел в данных накопителей кое-что интересное, но об этом потом. Рассказывай, что у тебя за проблема?» «Посмотри, пожалуйста, запись на новом информкристалле. Это то, что мы обнаружили в соседней звездной системе. Если быть точным, эти две странные темно-серые аномалии заметил главный эскин крейсера, Тарх. Мы их проглядели, не заметив на черном фоне пространства. Да к тому же, все наше внимание захватило обитель безмолвия, висящая на краю этой звездной системы. Кроме того, Тарх сообщил, что две похожие аномалии он обнаружил в поясе астероидов Солнечной системы». «Интересно, интересно. Похоже, кусочки данных начинают складываться в единую картину». «Палин, не томи мою душу. Рассказывай, что у тебя там складывается в единый образ». «То, что вы обнаружили в данной системе древней, не является какой-либо разновидностью пространственно-временных аномалий. Это двойные энергоструктуры больших врат Междумирия, которые использовали твои собратья древние и высшие хранители». «Ты когда-нибудь встречался с высшими хранителями, Палин?» «Встречался. Да и тебе известен один из них». «И кто же он?» «Капитан Артан. Помнишь такого?» «Конечно, я помню его. Но разве он принадлежит к высшим хранителям?» «Он когда-то давно был одним из них, а потом занялся поиском древних артефактов». «Понятно. Может, пояснишь свои слова насчет врат Междумирия? На Земле в древних ведах очень часто встречается такое упоминание». «Это немного не то, древний. Ваши древние веды рассказывают о стационарных вратах Междумирия, которые были расположены на поверхности планет. Ими разумные пользовались для быстрого перемещения с одной планеты на другую». «Ты уже не раз пользовался такими на Риуле, когда переселял выживших разумных с различных планет в мире Джаре. Большие врата Междумирия изначально были предназначены только для переброски планет из одной системы в другую в пределах одной галактики». «Погоди, Палин. Как можно перемещать планеты из одной системы в другую при помощи этих врат? Они же очень маленького размера. Да и к тому же, если какую-то планету забрать из звездной системы, то в ней может начаться коллапс. Вся звездная система может погибнуть из-за нарушения гравитационной стабильности». «Ты все правильно говоришь, древний. Для того, чтобы в системах не произошло коллапса, Планеты не просто изымаются из них, они заменяются другими, примерно такими же по массе и объему. Вот поэтому и используются двойные энергоструктуры врат Междумирья, чтобы в момент изъятия одной планеты в ней появилась другая. Но зачем такая замена вообще нужна? Ну, например, хотя бы для того, чтобы спасти какую-нибудь уникальную планету вместе с разумными, что на ней обитают. А как это отражается на живых существах и на растительном мире? Никак. Для них на несколько мгновений по всей планете наступает ночь, словно произошло полное солнечное затмение. А потом жизнь продолжается, как и прежде, только уже без угрозы для существования. А как же быть с жизнью на второй планете, которую используют для замены? Как правило, на них нет жизни. Для замены всегда использовались безжизненные планеты, похожие на большие каменные или ледяные шары. Палин, тебе известен принцип действия больших врат Междумирья? Сам принцип действия и управления большими вратами мне неизвестен. Возможно, это знают твои собратья древние или высшие хранители. Но как происходила замена одной планеты на другую, я обнаружил в визуальных данных, полученных от главного эскина, управляющего кардзондами в Солнечной системе. Ты хочешь сказать, что кто-то из древних или высших хранителей задействовал большие врата Междумирья, чтобы спасти пятую планету Солнечной системы? Ну да, нечто подобное там и произошло. Вот только древние это были, высшие хранители или кто-то еще, мне доподлинно неизвестно. Скорее всего, корабль тех, кто активировал врата, а потом свернул их, находился под мощными маскировочными полями. Поэтому кардзонды его никак не зафиксировали. Есть желание посмотреть, как это произошло? Было бы интересно взглянуть, но, наверное, это очень долгий процесс, а мне еще надо успеть забежать в наш медицинский сектор и вернуться в руку управления крейсера. Мы решили захватить один из сфероидных кораблей внешников. Будьте осторожны. И не забывайте про то, что у них, возможно, имеется пси-оружие. Насчет этого не переживай, Палин. Они при выходе из прыжка должны угодить в ловушку обители безмолвия. Так что возьмем их всех спящими. Древний, ты не забывай, что на сфероидных кораблях нет привычных для вас эскинов. Там совершенно другая система управления. Я помню, друг мой. Не забывай, что у нас все информационные накопители Нибиру с кодами доступа. Да и все используемые каналы связи внешников нам хорошо известны. Кроме того, мне уже приходилось общаться с чужими на их родном языке. Так что нас допустят к ним на борт, как спасательную команду. В таком случае я спокоен за вашу безопасность. Древний, ты готов к просмотру? Все будет показано в ускоренном режиме. Всегда готов, сказал я с улыбкой. Давай, Палин, крути уже свое кино, а то, понимаешь, заинтриговал меня, но сам продолжаешь отвлекать разговорами. На экране монитора появилось изображение Солнечной системы. А потом почти четверть экрана заняла пятая планета, которая в ведах называлась Земля Деи. Чуть в стороне от нее, в самом углу экрана, сияла окутанная плотной атмосферой луна Летиция. На другой половинке экрана стали появляться красные точки. Палин, что это за точки красного цвета? Так главный эскин, управляющий кардзондами в Солнечной системе, помечал сфероидные корабли внешников, которые готовились к нападению на пятую планету. Обрати внимание, древний, по ходу движения планеты по ее орбите стали разворачиваться два больших кольца. Первое кольцо входное, а второе выходное. Смотри, их цвет быстро меняется от темно-серого до серебристого. Постепенно врата Междумирья достигают размера, намного превышающего диаметр планеты. Вижу такое. Похоже, они зафиксировали свой размер на среднем расстоянии между Луной и пятой планетой. Именно так. Это сделано для того, чтобы после замены связка Луна-планета полностью стабилизировала гравитационные возмущения в Солнечной системе. Заметь, Луна обходит кольца врат Междумирья с их внешней стороны, а сама планета проходит по центру. Для стороннего наблюдателя такая картина может произвести впечатление, что, проходя сквозь двойные кольца, планета лишается атмосферы и всего, что существует на ее поверхности. На самом деле, из второго кольца врат выходит уже другая планета. Та, которая раньше была в иной звездной системе. Да, жуткая визуальная картинка получилась со сдиранием атмосферы у планеты после прохождения через врата Междумирья. Аж мурашки по коже побежали. Зато местная Луна, как привязанная, уже крутится вокруг новой планеты. Словно бы ничего не произошло. Да и кольца врат стали уменьшаться, теряя свою серебристую яркость. Совершенно верно. Скорее всего, внешники восприняли это точно так же, как и ты. Будто неизвестная сила уничтожила всю атмосферу. А теперь смотри предельно внимательно, древний, как корабли внешников начали атаку на пятую планету, а после и на ее Луну. На экране монитора пульта управления из многочисленных красных точек протянулись множественные белые линии, которые уперлись в поверхность пятой планеты. Через несколько мгновений экран осветила яркая вспышка, а когда она стала угасать, то на месте планеты были лишь разлетающиеся по орбите многочисленные обломки. Следующий удар внешников пришелся по Луне, и ее постигла печальная участь пятой планеты. Я, не шевелясь, молча смотрел на экран монитора, пытаясь представить себе масштаб только что разыгравшейся перед моими глазами трагедии. Мне было понятно, что между уничтожением пятой планеты и ее спутницы Луны в действительности прошло довольно много времени. Только ускоренный показ произошедших событий смог объединить эти две трагедии космического масштаба в один эпизод прошлого. Так или иначе, данная трагедия в Солнечной системе ввела меня в легкий ступор. Из этого состояния меня вывел голос Палина. «Древний, теперь ты сам видел, как в Солнечной системе на месте пятой планеты появился далеко не первый пояс астероидов. Похожие события происходили и на краю данной системы. Как ты уже, наверное, понял, между разрушением пятой планеты и ее Луны прошло довольно много времени. Я всего лишь ускорил показ тебе этих печальных событий». «Палин, а что случилось с Деей после перемещения?» «А ты разве сам не догадался?» «От увиденного у меня мозги стали плохо работать». «Посмотри на экран своего монитора, друг мой. Я сейчас покажу тебе картинки двух планет, окутанных голубой атмосферой. Видишь их?» «Вижу». «Ничего странного не замечаешь?» «А что в них должно быть странного? Ты мне показываешь два изображения Деи, которые только что на экране монитора исчезли из Солнечной системы. Возможно, эти два снимка планеты сделаны в разное время. Так что мне непонятно, в чем искать странность». «Ты абсолютно прав, древний. Эти два изображения сделаны в разное время. На первом ты видишь пятую планету вашей Солнечной системы, которую ты называешь Земля Деи. А на второй картинке четвертая планета из звездной системы, данные о которой ты сегодня принес мне на информационном кристалле». «Ты хочешь сказать, что нам удалось обнаружить звездную систему, куда в прошлом была перемещена Дея?» «Я ничего не утверждаю, но полученные вами данные говорят сами за себя». «Так, это дело необходимо как следует обмозговать. Думаю, что чашечка горячего чая мне сейчас не помешает. Благодарю тебя за помощь, Палин». «Всегда рад с тобой пообщаться, друг мой». Налив себе ароматного крепкого чая на лесных травах, я забрался в свое любимое кресло за пультом управления, чтобы осмыслить полученную информацию.